Глава 8. Стрелки, перестрелки. Шум, бригадир. Похороны Тайсона прошли на подобающем его положению уровне. Сотни машин, криминальные генералы со всей России, отпевание в известном соборе, почетное место на кладбище, пышные поминки в дорогом ресторане. Рядовые бойцы, полегшие вместе с ним, удостоились таких же почестей. Некоторые считали, что им повезло. Хотя вряд ли это можно назвать везением. Освободившееся место не терпит пустоты, поэтому уже на следующий день собралось политбюро. 6 бригадиров и 8 наиболее авторитетных бойцов обезглавленной группировки съехались в кавказской кухне. Предупрежденный Ашот заранее вывесил на запертой двери учтивую табличку. «Извините, у нас переучет». Сдвинул несколько столиков в углу, накрыл белоснежной крахмальной скатертью и даже отгородил их ширмами. Поскольку заказа сделано не было, на всякий случай поставили обычную поминальную закуску. Мясную нарезку, только что испеченные пирожки с капустой и картошкой, студень, соленье и водку. Бойцы бывшей тайсоновской группировки прибыли минута в минуту, как привыкли приезжать на стрелки, где опоздание может быть расценено как слабость. Официантки стояли в стороне, избегая смотреть на страшных гостей. Кто знает, как они отреагируют. Вдруг кому-то не понравится пристальный или показавшийся таковым взгляд. Зато Ашот встретил прибывших у входа и лично проводил к столам. Противно заскрипели по кафельному полу металлические ножки стульев, как железом по стеклу. «Извините, что подавать будем?» — осведомился он почему-то у змея. «Может, куриный бульон, отбивные, пюре, компот? У нас уже все готово. А можем обычный стол накрыть?» «Ну как, братва?» — змей обвелся товарищей вопросительным взглядом. «Ничего не подавать», — неожиданно ответил сидевший рядом со змеем индеец. «Вообще все убери. И своих отсюда отправь. Пусть на кухне посидят». «Я не понял, индеец», — возмутился змей. «Ты че раскомандовался? Ты такой же бригадир, как и я». «Мы сюда вопрос решать пришли, а не бухать», — спокойно ответил тот. «Вчера уже помянули братву. Хватит». «Да чё ты в натуре?» «Да ничего. Видел? Написано. Переучет». Индеец указал пальцем в сторону входной двери, и все машинально посмотрели в ту сторону, хотя кроме ширмы ничего не увидели. «Вот у нас и есть переучет», — веско продолжил индеец. «Только нам нужно не просто подсчитать прибыль-убыль, а еще и придумать, как сделать так, чтобы потерь больше не было. Ни в людях, ни в территории». Политбюро одобрительно зашумело. Для Ашота это был знак. Его подчиненные мигом убрали водку и закуски. Шум понял, что змей и индеец ставят себя. Значит, оба примиряются к освободившемуся месту. И индеец пока набрал больше баллов. «Ладно, так значит так», — произнес змей. «Ты только говори нормально, без всяких этих. А то в натуре, как индеец, разговариваешь. На умнике». «Ничего, братва меня понимает», — солидно ответил индеец. «За Айдамира этого нам обязательно мстить будут. А сейчас мы здесь отличная мишень». Змей осмотрелся по сторонам. Действительно, кругом большие окна. «Согласен», — сказал он. «Бача, иди, предупреди тех, кто в машинах, чтоб повнимательней там. И пусть вокруг кафешки рассредоточатся, не стоят одной кучей. Оставайся там вообще за старшего, мы тут без тебя справимся». Бача кивнул и выполнил команду. А это уже был плюсик в пользу змея. «Ну что, братва, нужно вместо Тайсона, земля ему пухом, кого-то выбирать», — начал индеец. «Войны с кавказцами не миновать. Может, придется и других славян подтягивать. Тайсон все хорошо знал, а без него, не знаю, впишутся они или нет. «Да чего гадать», — вмешался змей. «Впишутся, не впишутся, любят, не любят. Ты заднюю, что ли, включать собрался?» Он пристально смотрел на индейца, но тот выдержал его взгляд. «Никто заднюю не включает. Речь о том, что старший должен быть пацаном авторитетным и уметь решать вопросы с московской братвой». «Вот и давайте решать», — махнул рукой змей, как саблей рубанул. Индеец усмехнулся. «Ладно, предлагай тогда. Ты сам, может, на место Тайсона метишь?» Змей усмехнулся в ответ. «Тайсона место незавидное. Теперь он под плитой могильной. А на место главного почему бы и нет?» «Ну, давай голосовать тогда. Пусть каждый открыто скажет. Мы ж не гимназистки, чтоб на бумажечках писать. Давай по порядку. Кто там с краю? Молчун, давай ты говори. За или против?» «Я не против», — нехотя сказал Молчун. «И не за. Воздержусь я, вот что», — вспомнил он забытое слово. «Воздержусь», — передразнил змей. «Говори уже конкретно, чем я тебя не устраиваю?» «Не наезжай на него», — вмешался худой. «Я тебе скажу. Сильно резкий ты. Сам подставишься и людей подставишь. Извини за прямоту, брат. Ты сам хотел услышать. Ты смелый, этого не отнять. Но смелости тут мало». «Какие обиды, брат», — развел руками змей. «Спасибо, что честно сказал». «Остальные как?» — спросил индеец. «Кто за, поднимите руку». Он обвел взглядом присутствующих. «Четверо». «Вопросов нет, все по чесноку», — согласился змей. «Какие еще предложения будут?» — спросил индеец. Все молчали. Кто-то смотрел на других, как будто впервые их видел. Кто-то задумчиво рассматривал заснеженные деревья за окном и гуляющих между ними Бачу и Колобка. Решать ответственные вопросы братва не привыкла. Исполнять приказы — это одно, а предлагать старшака — совсем другое. Тем более, если завтра с тебя за это спросить могут. «А я предлагаю шума», — неожиданно сказал змей. Взоры 13 пар глаз в ту же секунду обратились на нового кандидата. Шумахер даже заерзал на стуле. Такого оборота он не ожидал. «Почему шума?» — усмехнулся индеец. «Потому что он из твоей бригады?» «Потому что он грамотный, и Тайсон ему верил». «Тайсона больше нет. А насчет грамотного?» «По силовой линии — да. Но кого из блатных он знает? И кто знает его? С какими бригадами он связь держит?» «Он и у нас-то недавно, хотя проявил себя хорошо. Братва его уважает. И все равно, считаю, рано ему. Пусть сначала бригадиром походит, как мы с тобой». «А ты свое мнение не навязывай», — змей начал злиться. «Пусть каждый сам решит и проголосует». «Ладно, раз ты так настаиваешь». «Кто за шума?» Руки подняли трое. Змей, Татарин и Боцман. «Надо же», — удивился Шум. «Выходит, и вправду меня ценит». Ему было приятно, что его поддержали почти столько же бойцов, сколько и сторожило змея. «Может, кто-то себя тогда предложит, если ни меня, ни шума не хотите?» — с ехицей спросил змей. «Зачем себя?» — ответил худой. «Мое предложение. Пусть индеец главным будет. А шума поставим старшим разборной бригады. Вместо бройлера. Думаю, это как раз для него». Присутствующие одобрительно зашумели. «Правильно говоришь. Так лучше всего. Да». Такой расклад шума вполне устраивал. Быть главой группировки в столице он еще не готов. А бригадиром — другое дело. Несмотря на косой взгляд змея, он первым поднял руку «за». За ним подняли руки остальные. Последним благоразумно присоединился к большинству и змей. Индеец встал. «Спасибо, братва, за доверие. Я память Тайсона ня афаршмачу. И поздравляю Шума. Принимай бригаду бройлера. Теперь можно отметить это дело. За рюмкой и обсудим, как дальше жить будем». Он щелкнул пальцами, и словно из-под земли мгновенно появился Ашот. «Давай, накрывай. И не на поминки, а на праздник». Змей хотел было по инерции что-то сказать, но сдержался. Слово руководителя группировки — закон. Шум разогнал машину до 120 километров и выключил музыку, чтобы не мешало наслаждаться безукоризненным гулом двигателя. Он буквально слился с автомобилем. Кровеносная система срослась с бензопроводом. Нервы с сервоприводами руля и тормозной системой. Глаза с фарами. Уши с антирадаром. Хорошая точила у бройлера. Была. Теперь это его аппарат. 5 лет для Ауди не возраст. Можно и 200 притопить. Недаром его в прошлой жизни звали по имени гоночного гения. Только на другой трассе. Пошире и без выбоин. Да без баранов, которые могут в любой момент вылезти навстречку лоб в лоб. Они не понимают, что можно откупиться или уболтать гаишников, но скорость, помноженную на массу, переубедить нельзя. Ментов Шум опять не боялся. Раньше потому, что принадлежал к силовой системе и был неприкасаемым. Потом некоторое время опасался, как голый и безоружный путник, блуждающий в темном лесу, опасается волков. Но Тайсон сдержал слово. Сделал ему и паспорт, и права. Так что он снова полноправный гражданин Магомед Асланов. Причем гражданин не бедный, что играло еще более значимую роль, чем наличие документов. Нет, все-таки жизнь складывается хорошо. Еще недавно он рисковал шкурой и подставлял голову под пули за скромное денежное содержание старшего лейтенанта, которое даже с боевыми выплатами было в 3 раза меньше нынешнего дохода. А ведь эти бандитские стрелки-перестрелки не сравнить с самой простой боевой операцией. Да и какие они бандитские. За справедливость стоять приходится против настоящих бандитов. Зато теперь едет на своей Ауди, о которой раньше и мечтать не мог. Правда, она не совсем своя. По доверенности, на левую фирму оформлена. Ну, да какая разница? Когда спишь с тёлкой, разве имеет значение, жена она тебе или нет? Главное — пользоваться. А в правом кармане ключи от квартиры, совсем недавно принадлежавшей бройлеру. Хватит помыкаться по общежитиям. Повалялся в госпиталях, а потом вместо «спасибо» выбросили на улицу, как использованный презерватив. Выкручивайся сам, как хочешь. На въезде в Митино Шум сбросил скорость. Новый микрорайон встречал его широкими проспектами, высокими красивыми домами, у которых были запаркованы сотни хороших машин. Это, конечно, не Рублевка, о которой он столько слышал, но вполне приличный район. Респектабельный, как сказал бы Тайсон. Он знал много мудреных слов, хотя это ему не помогло. А бройлер был косноязычным. Но и это ему не помогло тоже. Дорогу Шумахер помнил. Однажды они заезжали за бройлером, когда тот крыло поцарапал и отдал Ауди в покраску. Подъехав к высотному дому с сине-голубым фасадом, он с трудом отыскал свободное место. Припарковался и неспешно, по-хозяйски осматриваясь, направился к последнему подъезду. Снег под балконами сошел, обнажив землю, усыпанную всяким мусором. Окурками, сигаретными пачками, полиэтиленовыми пакетами и теми самыми резиновыми изделиями, с которыми он сам себя совсем недавно сравнивал. но это сравнение относилось к той, прошлой жизни. А сейчас он сам хозяин и идет вступать в оставшееся от бройлера наследство, которое бригадой, машиной и квартирой не исчерпывается. Лифты Шумахер не любил, благо что третий этаж. Поднявшись пешком, он вставил ключ в замочную скважину. Повернул. Бронированная дверь мягко отворилась, и Шум вошел в жилое, уютное тепло хорошо обставленной квартиры. В глаза сразу бросились чемодан и большая сумка, стоящие в углу холла. «Здравствуйте!» На пороге из холла в комнату появилась миловидная девушка лет 25. Короткий с большим вырезом халат демонстрировал достоинство фигуры, о которых она, несомненно, знала. Но взгляд был испуганным. Очевидно, сейчас она на свои прелести не особо надеялась. «Вы Шум?» — спросила она. «Да». «А я Марина». «Я знаю, кто ты», — кивнул Шум. «Бройлер с тёлкой жил», — предупредил индеец. «Вроде не жаловался. Хочешь, оставь ее себе. Не хочешь, выгони». «Ты уже вещички сложила?» Он кивнул на чемодан с сумкой. «А что мне делать?» Девушка развела руками. Глаза с большими ресницами были явно на мокром месте. «Мне сказали, что придет новый хозяин. Может, оставит меня, а может и нет. Вот я и жду, как оно решится». «А где бройлер, знаешь?» «Володя?» Марина удивилась. «Так его, сказали, убили». «Значит, знаешь. Но что-то не сильно грустишь». Шум прошелся по квартире. Марина пошла следом. «Я этого давно ждала, привыкла. У вас всегда. То одного убьют, то другого. Мне о себе грустить надо. Только жизнь наладилась, и вот опять». Осмотром Шум остался доволен. Две светлые комнаты, спальня и гостиная. Большая кухня. Все прибрано, везде порядок. Вряд ли она такая уж хозяйка. Видно, специально готовилась, чтобы показать товар лицом. Марина задумчиво опустилась на диван. «И продолжает товар показывать», — подумал Шум. «Специально уселась так, что трусики видны. И как быть?» Он знал правила оперативной работы. Нельзя полностью полагаться на чужого информатора, нельзя доверять чужому другу и так далее. Продолжая этот логический ряд, надо признать, что нельзя приближать чужую любовницу. А значит, следует выставить ее на все четыре стороны. Шум подошел к дивану и стал напротив. А с другой стороны, это не оперативная работа. Бригада бройлера теперь моя, машина моя. Квартира моя. Тут так принято. «Так что с тобой делать, Марина?» Кусая губы, она пожала узкими плечами. «Не знаю. Как тебя зовут?» «Шум». Марина покачала головой. «Это погоняло. По-настоящему как зовут?» Шум задумался. Он уже и забыл, когда в последний раз к нему обращались по настоящему имени. Да и по вымышленному тоже. Все позывные, клички, погоняло. «Ну, можешь Магомедом называть». «Вот что, Магомед, я из Саратова. Жить мне в Москве негде. Если выгонишь, не знаю, куда идти». «Ну ладно, тогда давай знакомиться». Марина чуть помедлила, встала и направилась в спальню. «Пиво хочешь?» — через полчаса спросила она. «Я нарочно припасла». «Давай». Марина накинула халат и ушла на кухню. А Шум лежал в полудреме и снова думал, что такая жизнь ему нравится больше, чем скитание с автоматом по горам непонятно во имя чего. «А ведь я уже не тот», — осознал вдруг он. «Я больше не Шумахер. Я окончательно превратился в Шума». Как-то незаметно это произошло. «Когда?» Может, при разгроме точки Ашота? Или позже, при наезде на владельца Чебуречной? Или прямо здесь и сейчас, когда прибрал к рукам Марину, как машину и квартиру? Впрочем, думать об этом не хотелось. И он прогнал ненужные мысли. Руководить бригадой – это совсем не то, что быть рядовым членом организации. Все равно, если пассажир трамвая пересел за штурвал истребителя. Вместо жесткого, заранее заданного маршрута – свобода перемещения сразу в четырех плоскостях. Вначале была рутинная работа – стрелки, разводки, прессинг строптивых конкурентов. Все проходило гладко. Слава Шума давно вышла за пределы бывшей тайсоновской группировки, и желающих испытывать его боевые способности на себе не находилось. Потом задачи стали расширяться. За помощью обратился хозяин авторемонтной мастерской «Гладкий», которого по беспределу душили вороны. Шум забил им стрелу и объяснил, что коммерс находится под его защитой. Беспредельщики отскочили, а Гладкий стал действительно платить Шуму. Потом такие ситуации повторялись, и Шум оброс своими подкрышными. Правда, деньги честно отдавал в общак организации, предварительно удержав долю для своей бригады. До него доходили слухи, что индеец недоволен такой самостоятельностью, но к слухам Шум никогда не прислушивался. Самой сложной и опасной линией работы было скрытое противостояние с соплеменниками Айдамира. Они взорвали машину возле офиса организации, несколько раз стреляли по окнам индейца, заминировали машину Шума в Митино. Конечно, визитных карточек они не оставляли, но больше делать это было некому. По счастливой случайности взрывы и выстрелы обошлись без жертв. Мину по геликам обнаружил бдительный водитель, но Шум и индейец сменили жилье и усилили меры предосторожности. Шло время. Шум принял в бригаду около 10 новичков, чем увеличил свои возможности, и вновь вызвал недовольство индейца. На этой почве между ними произошел крупный разговор. Но формально предъявить Шуму было нечего, и мощь группировки он усилил, и деньги в общак вносил аккуратно, а такие категории, как авторитет руководителя и субординация, в криминальном мире отстаиваются вовсе не официальными предъявами. Однажды разборную бригаду вызвали на подконтрольной организации рынок. Заявили что-то серьезное, поэтому Шум выехал лично, возглавив обычную выездную тройку бойцов. Начальник охраны по прозвищу Кустовой встретил их у входа. Высокий, с бугристым после детской ветрянки лицом, он поздоровался со всеми за руку и, блеснув рандолевым коронками, изобразил подобие улыбки. Но она получилась вымученной. «Хорошо, что вы так быстро приехали». «Что случилось? Зачем вызывал?» — спросил Шум. «Да быкуют здесь двое. Ментов не хотим подвязывать. Нам это ни к чему, сам понимаешь». «С двумя сами справиться не можете», — презрительно усмехнулся Шум. «Так у них граната. И вообще. Отморожены они на всю голову». «О как! До сих пор только нас называли отмороженными». «Ну, пойдем посмотрим». Они вошли в рынок, который каждый день приносил группировке более 500 тысяч рублей. Прямо напротив входа низкорослая кореянка, взобравшись на подставку, важно возвышалась над прилавком. Наполненные с горкой пластиковые ведерки красовались разноцветными шапками. Оранжевыми, с нарезанной соломкой морковью, ярко-фиолетовыми, с листьями краснокочанной капусты, светло-коричневыми, со спаржей, маслянисто-черными, с баклажанами. «Салат, салат!» — кричала она. «Попробуйте салат!» Потенциальные покупатели шныряли туда-сюда, не подозревая, что кроме купли-продажи на рынке происходят и другие события, скрытые от посторонних глаз. Кустовой шел первым, Шум с бойцами шел следом. Они прошли мимо разложенных на столах свиных голов и копыт, свернули налево, прошли мимо молочных рядов с вкусно пахнущими головками сыра, потом мимо рыбных с их специфическим запахом и вышли почти что с краю рынка. Трое охранников в черных форменных бушлатах с нашивками стояли на углу овощного ряда, бросая злобные взгляды в сторону последнего прилавка, рядом с которым стоял грузовой автомобильный прицеп, наполненный овощами. За прилавком мужчина крепкого телосложения взвесил кочан капусты, полиэтиленовый пакет с картошкой, отдал их пожилой женщине, получил деньги, быстро отсчитал сдачу. Его помощник, высокого роста, худощавый, в это время накладывал в прозрачный пакет свеклу. Торговля шла бойко, даже очередь выстроилась, хотя у соседних прилавков с таким же товаром никого не было. «Вон что творят», — показал рукой кустовой. «Ниже установленной цены продают, дурной пример показывают. А если все так начнут? Что нам тогда останется? Лапу сосать?» «Я понял», — кивнул Шум и бросил бойцам. «Ждите меня здесь, я сам». Он степенно подошел к столу, повернулся лицом к очереди. «Граждане, эта точка закрыта. Идите к другим». «С чего это вдруг?» — возмутился изможденный молодой человек с двумя большими сумками, стоявший рядом с некрасивой девушкой в выношенном пальто. «Там почти вдвое дороже». «Ты кто такой?» — поддержал его небритый мужчина, стоявший в очереди предпоследним. «Сам иди там покупать!» «Шустрый какой!» — закричала полная дама средних лет. «В очередь становись!» Шум поднял руки в успокаивающем жесте. «Тихо, не шумите! Санитарный контроль! На сегодня эта точка закрыта!» «Врет он!» — гаркнул продавец. «Хочет, чтобы вы подороже покупали!» «Расходитесь, граждане!» — требовательно приказал Шум. «Не слушайте его! Покупайте по низкой цене!» Но привыкшие избегать конфликтов люди стали покорно расходиться. «Вот гад!» — продавец наклонился через прилавок и попытался ухватить Шума за воротник, но тот сделал шаг назад. Крупные, испачканные черной пылью пальцы схватили воздух. «Я же вроде доходчиво вашим объяснил». «Я не в курсе, что ты тут кому объяснял», — спокойно ответил Шум, рассматривая нарушителя спокойствия. У того было решительное, с резкими чертами обветренное лицо, много повидавшие глаза серьезного человека, плотно сжатые губы. В незапахнутом вырезе старого армейского бушлата виднелась тельняшка. «Так глянь, чтобы быть в курсе!» Он вынул из кармана гранату. Ребристый зеленый корпус, вкрученный блестящий запал с болтающимся кольцом. По виду настоящая боевая эвка, разлет осколков до 200 метров. «Вошел в курс!» — оскалил зубы продавец. Шум подумал, что на торговца он не похож. Ведет себя уверенно, привычно держит гранату и явно ничего не боится. Скорее он похож на опытного бойца перед последней атакой. Да и его напарник явно не торгаш. Он как смотрит, цепко, оценивающе. И рука спрятана за отворот такого же армейского бушлата. Что-то у него там припасено. И это не конфеты для угощения. «Неужели взорвешься?» — удивился Шум. «Из-за капусты да картошки?» «Не из-за капусты. Из-за справедливости. Я заплатил за место». «Заплатил. Товар купил? Купил. Все. Какие претензии? Мне надо продать быстро и с выгодой для себя. А эти шакалы хотят, чтобы я продавал дороже и разницу им выплачивал. Вот вам!» Он свернул кукиш и показал Шуму. А напарник, не вынимая руку из-под бушлата, показал второй. «Ты не прав. В чужой монастырь, как говорится, со своим уставом. Ага. Ты мне еще про устав расскажи. Хватит, наслушался я уже сказок замполитовских. Военный, что ли? А хоть и так. Тебе-то что? Да то, что из-за места торгового взрываться глупо. Это мое место. Последний мой рубеж. Если его сдам, деваться все равно некуда. Да ты не поймешь. Как раз понимаю, кивнул Шум. Служебно-боевые задачи на Кавказе выполнял? Ну? В каких районах? От Шали в сторону Грузии могу по памяти карту нарисовать. До самой границы, правда, не дошел. Затрехсотил. Примечание. Затрехсотил, получил ранение. Сленг от груз 300. Конец примечания. Нехило. А что за войска? Дяди Васины. Десантник? Так это вы весной 2000-го нас из окружения в Черном лесу вытаскивали? Спецназ? Удивленно вскинул брови продавец. Он самый. Шум протянул руку. Впрочем, в этот момент он вылез из новой, хотя и ставшей привычной бандитской шкуры, и снова стал военнослужащим. Они обменялись крепкими искренними рукопожатиями. «Как зовут?» «Позывной десант, а друга хромым кличут. Он из-за ранения до сих пор прихрамывает». «Поехали, посидим. Я угощаю», — предложил Шумахер. Десант ненадолго задумался. «Дело, конечно, хорошее. Только нам торговать надо». «По таким ценам тебе здесь все равно торговать не дадут». «Ну, это мы посмотрим. Одни уже пробовали сегодня. Да обосрались жидко». «Не дадут, десант. 100% не дадут», — убежденно сказал Шумахер. «Те, кто обосрались, нас вызвали. А мы не из сверливых. Я-то вас понимаю, но даже если мы уедем, приедут другие. Тоже не сверливые. Надо что-то другое решать. Поедем, посидим, за жизнь поговорим. Может, я вам чем-то и помогу». Десант взглянул на часы. «Что скажешь, братишка?» — обратился он к напарнику. «Поедем», — ответил тот. «Все равно уже торговлю сбили». Через 40 минут все трое уже сидели в кавказской кухне. Тут было тепло и уютно, вдобавок вкусно пахло. Тройка бойцов расположилась за соседним столиком. «А ты что, большой босс, что такую охрану с собой возишь?» — спросил десант, сглатывая голодную слюну. «Она не охрана моя, а типа коллеги. Тоже спецназ?» «Да нет, спецназ остался в прошлом». «А, понятно. Я и смотрю, что рожи у них другие». Под личным руководством Ашота официант принес заказы. Шумахер наполнил рюмки водкой из графина. «За знакомство!» Они выпили, закусили горячей мясной солянкой. Шумахер был не голоден, но за компанию ел, чтобы не обидеть новых знакомых. «А что у вас кроме гранаты имеется?» — неожиданно спросил он. Хромой молча положил на стол между тарелками тяжелый кастет с четырьмя округлыми шипами. «Слабовато», — сказал Шумахер. «Но лучше убери». Хромой спрятал кастет обратно. Он был немногословен. Шумахер подумал, что ему больше подошло бы прозвище «Немой». Официант забрал пустые тарелки и принес второе блюдо — жаркое из телятины. «Прицеп этот не наш», — рассказывал десант. «Арендуем у старичка одного. Договорились нераспроданными остатками с ним расплачиваться. Вот ему повезло сегодня. Мы-то первый раз выехали, толком, считай, продать ничего не успели. А что делать?» «Это там мы героями были. А на гражданке и нафиг никому не нужны. Нормальной работы нет. Помыкались туда-сюда. Решили вот попробовать из первых рук у селян овощи скупать, да перепродавать. На что-то другое просто денег нет. За боевые до сих пор судимся с родимым министерством. А эти подошли, говорят, поднимай цену или сваливай отсюда. А нам хотя бы свое отбить, пока товар не пропал. Хранить-то тоже особо негде. В гараже ямы нет. А вдруг померзнет? В общем, влетели мы по полной. Даже не знаю, что теперь делать. Он вздохнул и, не чокаясь, выпил вторую. Некоторое время жевали молча. Потом выпили третью, тоже не чокаясь, запавших. Потом подняли четвертый тост. Чтоб за нас не пили третьи. Потом, чтоб свои в своих не стреляли. А помнишь, вдруг разговорился хромой, как тогда? Хорош, братишка, перебил его десант. Посидели, вспомнили ребят. Пора и честь знать. Он поднял захмелевший взгляд на Шумахера. «Пойдем мы. Спасибо». «Погоди», — остановил его Шумахер. «Завязывайте со своей гнилой торговлей. Все равно с нее толку не будет. Идите ко мне в бригаду работать». «На стройку, что ли?» «Да нет, у нас другой профиль». «А что делать нужно?» «Вот то, что они делают. Шум, в которого снова превратился Шумахер, показал на своих бойцов». Десант повернул голову в сторону соседнего столика. Бойцы с аппетитом уплетали шашлык из баранины, запивая минералкой. «В общем, все, что скажу, то и делать. Жилье получите. По деньгам не обижу. Я сам так начинал. А железки ваши пригодятся. Да еще новые получите». Намек был весьма прозрачный. Десант перевел вопросительный взгляд на Хромова. «Я за любой кипиш, кроме голодовки», — заявил тот. «Мы согласны», — ответил за двоих десант. Шамсудин. Все в Москве его раздражало. Постоянно проверяющие документы милиционеры, подозрительные взгляды прохожих, привокзальные бомжи и неопрятные азиаты в метро, бесстыдные девушки в коротких юбках и гуляющие с разодетыми в яркие жилетки собаками старушки, насыщенный автомобильными выхлопами воздух и толпы постоянно куда-то бегущих пешеходов. Изменить это было не в его силах, приходилось терпеть и приспосабливаться. Милиционерам он протягивал паспорт и зачетную книжку с 200-рублевками внутри. «На юриста учусь, приехал сессию сдавать, хочу прокурором быть». «Да, сразу видно, прокурор из тебя выйдет хороший», — усмехались патрульные, забирая деньги и возвращая документы. В общежитии он сразу пришел к комендантше, толстой крашеной блондинке Алине Петровне, вечно хмурой и строгой. Но не с Шамсудином. Увидев его, она разулыбалась. «С приездом, мой мальчик! Что-то тебя долго не было!» «Привет, Петровна! Вот тебе в честь встречи!» Он сунул в карман синего халата 100 долларов. «Я в свою!» «Там живут двое ребят. Есть свободная такая же на третьем этаже. Сейчас я тебя заселю». «Вот пусть эти обезьяны там и живут!» Он уверенно прошел в свою, в кавычках, комнату, выкинул в коридор чужие вещи и лег спать. Когда объявились хозяева, то начали возмущаться. Сбегали к Алине, но, вернувшись, успокоились и перешли в другую комнату, на четверых. Потом он сходил к четверокурснику Муслиму Хасуеву, тот был опорным студентом, поддерживающим связи между администрацией вуза и диаспорой, а также решающим все вопросы, возникающий у земляков при поступлении, в ходе учебы или по ходу жизни в Москве. Ему недавно исполнилось 30, и учился он уже лет 10. У него был даже свой кабинет, обставленный не хуже, чем кабинет декана, а может и лучше. Увидев Шамсудина, Хасуев приветливо заулыбался и встал навстречу. Он был в курсе всех дел, происходящих в республике, и знал, кто есть кто. А Шамсудин был не просто земляком и непростым студентом. Они обнялись, троекратно соприкоснулись щеками, перекинулись несколькими фразами о житие-бытие дома и в Москве. «Ты лучше сбрей бороду», — посоветовал Муслим. «Иначе будут принимать за маджахеда и останавливать на каждом шагу». Сам он был гладко выбрит и щегольски одет. Синий в едва заметную полоску костюм, белая сорочка, красный галстук и красные остроносые туфли. Шамсудин таких никогда не видел, и они ему понравились. Но он тут же прогнал это чувство. Похоже, вдали от дома Хасуев забыл о том, как обязан выглядеть мужчина и как ему надлежит себя вести. Он не должен походить на смазливого киноактера и одеваться, как тамада на богатой московской свадьбе. «Я и есть маджахед», — холодно ответил он. Муслим на миг смешался, но тут же снова обрел снисходительное спокойствие. «Я дал тебе совет, а ты сам смотри, выполнять его или нет. Но имей в виду, ты тут не единственный маджахед и не самый главный. А я знаю очень много авторитетных земляков. Даже Айдамира знал. Только его недавно убили». «Ладно, Муслим, я тебя понял». Шамсудин отдал зачетку и конверт с деньгами. Теперь все должно уладиться само собой. А он мог отдыхать и покорять Москву. Подтянув земляков, Дауда и Салмана, он сходил с ними в пивной бар. А потом сказал, что в общежитии порядка нет. Их перестали уважать, и надо себя поставить, в кавычках. И они начали ставить, в результате чего в первый же вечер вспыхнули две драки. Второй вечер тоже начался с обхода этажей. Они подошли к одной из комнат, и Шамсудин без стука дернул ручку. Но дверь оказалась заперта. «Э, открывай!» — крикнул он. «Я знаю, что ты там!» Подождав с полминуты, ударил в дверь ногой. «Открывай, — сказал, — а то хуже будет!» Щелкнул замок, дверь открылась, и земляки вошли в комнату. Худощавый студент-первокурсник смотрел на них близорукими глазами сквозь линзы очков. «Почему долго не открывал?» — угрожающе спросил Шамсудин. «Так я спал». «Маленький, что ли? Так рано спать ложишься». «Так всю ночь учил, потом сразу на занятия пошел. Теперь опять учить буду». «Ладно, денег займи, да?» «Так у меня нет». Шамсудин обшарил карманы, висевшие на стене куртки, и извлек оттуда сотенную купюру. «Если у тебя нет, значит, это не твое?» «Не мое», — отвел глаза очкарик. «Значит, мое», — ухмыльнулся Шамсудин. Земляки громко рассмеялись. «Какие они трусливые, эти кафиры», — сказал Салман, когда они вышли в коридор. «Если бы они у нас такое сделали, их бы сразу зарезали. А мы у них делаем, что хотим». «Да», — согласился Шамсудин. «Они еще и глупцы. Их здесь больше, чем нас, в 100 раз. Но каждый живет сам по себе. Смотри, можем сейчас подойти к любому и сделать, что захотим, а остальные будут проходить мимо. Разве у нас такое возможно?» Земляки закивали. «Правильно говоришь». «Вместе мы сила», — продолжал Шамсудин. «Надо подтягивать всех наших. Пусть переселяются к нам. Дадим коменде денег, проблем не будет». «А если пожалуются и кто-то возникать станет?» — спросил Дауд. «Кто? Все знают порядок. В прошлом году один новенький препод отказался деньги взять у Муслима. Так тот ему чуть ухо не отрезал. Теперь бесплатно все нашим делает. Другие так, как шелковые. Но надо, конечно, для вида к ним уважение проявлять». «Как у тебя все просто?» — удивился Дауд. «Держись меня, брат», — сказал Шамсудин. «Любые проблемы разрулим. Только надо достойных подобрать». «Я некоторых знаю», — сказал Салман. «Предложу им. Достойные ребята». На следующий день вселяться в общежитие пришли сразу четверо. Идрис с экономического факультета, Дэнни из автодорожного колледжа и еще двое, которые нигде не учились – Анзор и Назир. Их отчислили еще в прошлом году, но уезжать на родину они не торопились. Как и рассчитывал Шамсудин, проблем со вселением не возникло. Новоселье отметили шумно, с распитием дагестанского коньяка лезгинка и последующими танцами лезгинки под аккомпанемент барабанов из стульев в холле третьего этажа. Никто им не мешал. Студенты старались без крайней необходимости из комнат не выходить, а вахтерша делала вид, что ничего не слышит. «Мой отец с Басаевым в рейд ходил», — откровенничал за столом Анзор. «А у меня брат стал шахидом, иншалла», — не отставал от него Назир. «Достойные мужчины», — хвалил Шамсудин. «И вы должны быть достойны своих родственников. А я...» «Я отряд собрал. 10 человек. Молодые маджахеды называется». Про вертолет он решил пока не говорить. Хватит и уже сказанного. Вон как они рты пораскрывали. Тем более их еще проверить нужно. Есть подозрительные типы. Неизвестно, что у них на уме. Он имел в виду Дэнни. Тот не хвастался, подвигов земляков не одобрял. Сидел тихо и слушал. Спать земляки улеглись далеко за полночь. А рано утром Шамсудину позвонил дядя Лема, двоюродный брат отца. «Слушай, плохие новости, очень плохие», — торопливо говорил он. «Висхана убили, с ним еще троих, которые с лесными связаны. Кто сделал, пока неизвестно. Следствие идет, даже тело не отдают хоронить. А в Мокхмартане твои друзья подорвались около прокуратуры. 4. Муса, Аскер, Заман и еще кто-то. Что они там делали, неизвестно. Но тебя ищут и те, и эти». «Не понял, кто ищет?» — спросил ошарашенный Шамсудин. Его будто по голове ударили. Все закружилось перед глазами, резко бросило в жар, затошнило. Он даже перестал соображать. «Кто-кто? Все! Кафиры ищут. Родители Замана и Аскеры ищут. И у лесных к тебе вопросы есть. Мол, ты уехал, а людей подставил. Короче, сюда не приезжай. В Москве будь, как отец хотел. Только спрячься, а то и там найдут». На красных от недосыпания и алкоголя глазах Шамсудина выступили слезы. Как же так? Он вмиг остался и без отца, и без своей группы. Теперь ему никогда не быть амиром. Да может и домой никогда не придется возвратиться. Ведь если родители погибших друзей возложат вину на него, то не исключено, что объявят кровную месть. И лесные могут его заподозрить. Тогда всю жизнь придется скрываться. Он тяжело вздохнул, приходя в себя, и вытер глаза, чтобы стоящий за спиной Салман не заметил его слабости. Кто мог убить отца и Турпала? И почему подорвались ребята? Ведь фугас был уже готов, оставалось нажать кнопку и потом позвонить. Может, кто-то позвонил, когда взрыватель был на боевом взводе? Так и не найдя ответа на эти вопросы, он повернулся к земляку. «Слышал? Отца убили, и ребят из моего отряда. Меня ищут кафиры. Придется отсюда съехать. Надо снять квартиру». «У Анзора есть подходящая квартира в зеленом переулке», — откликнулся Салман. «Они с Назиром снимали ее 1/2, а сейчас она стоит пустая. Тут, недалеко». «Тогда давай быстро переедем. Только никому не говори адрес. А вечером собери всех в той пивной, где позавчера отдыхали. Может, мы ее вообще под себя возьмем». «Это как?» «Под крышу. Здесь многие наши так делают. С этого и живут. Нам ведь тоже деньги нужны. Да и место, где можно свободно собираться, тоже». «Ну да», — не очень уверенно сказал Салман. «Только у них, наверное, уже есть крыша». «Ничего, поменяем. Знаешь, как рубероид снимают, а оцинковку кладут?» Салман не понял, Причем тут рубероид и оцинковка. Но уверенно кивнул. Квартира давно не видела ремонта и была крайне запущенной. Но Шамсудина это не смутило. Москва – богатый город. Здесь можно быстро подняться. Скоро у него будет и свой дом, и навороченный джип, и новый отряд. Его можно будет тоже назвать «молодые маджахеды». Тем более, что костяк уже есть. Вечером будущие маджахеды собрались в пивном баре у Семена. Их было семеро, и о печальных известиях, полученных Шамсудином, все уже знали. «Соболезную», — сказал Дауд. «Терпение тебе», — поддержал Анзор. «И я соболезную. Прими и мои», — закивали остальные. Шамсудин поднял руку. «Благодарю вас, братья мои, но терпеть я не собираюсь. И надеюсь, что вы поддержите меня. На нашей земле идет война, и мы будем маджахедами в самом сердце врага. Мы не дадим им покоя». Присутствующие непонимающе переглянулись. Белобрысый официант принес пиво, бастурму и суджук. Шамсудин подождал, пока он отойдет, и продолжил. «Каждый из нас поклянется на Коране в верности нашей борьбе. И мы будем убивать кафиров здесь, где они этого не ждут. Каждого, кто попадется». Шамсудин ждал восторженного одобрения, как было в верхнем Арнаюрте, но не дождался. Все молчали. «Я не буду этого делать», — сказал вдруг Дэнни. Шамсудин взглянул на Салмана. «Ты же говорил, приведешь достойных. Это, по-твоему, достойный?» «Я не его имел в виду», — торопливо ответил Салман. «Почему я недостойный?» — спросил Дэнни. «Коран не допускает убийства невинных. Кто убьет человека не за убийство, тот словно убил всех людей. А кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Вот что в нем говорится». «Ты плохо знаешь Коран». «А ты покажи, что знаешь лучше. Может, Коран разрешает пить спиртное?» Дэнни резко отодвинул от себя кружку с пивом. Шамсудин смешался. «Просто ты трус. А ты? Хвалишься смелостью, но сам уехал от войны и от опасностей. Оставил погибать близких. А здесь хочешь убивать первых встречных». Шамсудин впился в него угрожающим взглядом, но Дэнни не опустил глаз. Он был на голову ниже оппонента и не богатырского телосложения, но явно не боялся. Несостоявшийся Амир не знал, как себя вести. Избить земляка — опасное дело, за ним стоит род, а он и так завел много недоброжелателей, если не врагов. Значит, надо задавить этого мозгляка своими славными делами, иначе авторитета в группе не сохранить. «Я сбил вертолет кафиров, а мои люди подорвали грузовик в Мармашах и чуть не подняли на воздух прокуратуру в Мохмартане. Я доказал, что я воин, а ты почему-то не хочешь этого сделать». «Мы приезжаем сюда учиться, а не воевать», — спокойно ответил Дэнни. «И нам разрешают это делать. Почему мы должны платить неблагодарностью?» «Потому что глупцов надо учить. Я взорвал их вертолет, а они ставят мне пятерки и четверки». Он повысил голос, и на них стали оглядываться с соседних столиков. «Хочешь подтвердить, что ты мужчина? Присоединяйся к нам и докажи». Дэнни покачал головой и встал. «Ничего я не буду тебе доказывать. Мне это не нужно». «Тогда уходи». «Я и так ухожу. Нам не по дороге». Дэнни ушел. За столом наступила тишина. Только Салман шумно прихлебывал пиво. «Ну и катись к дьяволу!» — крикнул вслед Шамсудин. К ним подошел официант. «Извините, можно потише?» — вежливо спросил он. «Люди отдыхают. Им не нужны скандалы». «Ты что, меня учить будешь?» — рявкнул Шамсудин. Ты что нам принес? Какой-то собачий корм. Неси шашлык, водку. Но у нас нет этого. Только пиво и пивные закуски. Неси, я сказал. А то переверну здесь все вверх дном. Хорошо. Кротко кивнул официант и отошел. Вот так надо с ними. Шамсудин осмотрелся товарищей. Ему не понравилось, что некоторые отводили глаза. Значит, не одобряют. «Слушайте меня, и все у вас будет. Вот сейчас и шашлык появится. И водка». Но вместо шашлыка и водки появились два крепких, коротко стриженных парня в кожаных куртках, спортивных штанах и кроссовках. Они быстро и безошибочно подошли к нужному столику. Шамсудин встал, обозначая свое старшинство. «Вы что здесь быкуете?» — угрожающе спросил один с расплющенными ушами борца. «Мы из бригады шума. Это наша точка». «Кто быкует, брат? Мы только шашлыка попросили», — миролюбиво объяснил Шамсудин. И совершенно неожиданно ударил борца головой в лицо. Тот попятился, пытаясь удержаться на ногах, но не удержался и сел на пол, оглушенно тряся головой. Его напарник, оценив ситуацию, сунул руку под куртку и вытащил пистолет. Причем, судя по выражению лица, вовсе не для того, чтобы просто попугать. Но Салман выплеснул ему в лицо пиво, он зажмурился. Воспользовавшись заминкой, Шамсудин левой рукой схватился за оружие, а правый ударил его в грудь. В руке его, неведомо откуда, оказался кинжал, который проткнул кожаную куртку с такой же легкостью, как и мускулистое тело, в которое вошел по самую рукоятку. Оставив пистолет в ладони Шамсудина, парень тяжело упал на бок. Посетители пивной повскакивали, раздались крики. «Сидеть, собаки!» Шамсудин выстрелил в потолок. Наступила оглушительная тишина. Остро запахло пороховым дымом. «Валим!» — крикнул Дауд, и все выбежали на улицу. Там у Бэхи с открытыми дверцами стоял третий парень в такой же кожаной куртке. Он бросился навстречу, но Шамсудин, не останавливаясь, полоснул его окровавленным клинком по лицу. Парень отшатнулся и присел, зажимая рану ладонями. «Идите быстро, но не бегите», — скомандовал Шамсудин. Но его не послушали. Да и сам себя он не послушал. Ноги непроизвольно перешли на бег. Салман, Дауд и Анзор бежали следом. Они забежали в пустынный сквер. «Где остальные?» — спросил Шамсудин, отмывая кинжал в снежном сугробе. «В другую сторону побежали». «Не выдадут?» «Не должны», — сказал Салман, но не очень уверенно. «Смотри, ты их привел, ты за них отвечаешь», — с угрозой сказал Шамсудин. Салман ничего не ответил, но ему эти слова явно не понравились. Да и Дауд был недоволен. «Зачем ты это устроил?» — спросил он, глядя в сторону. «Взял и кровь пролил. А толк какой?» «Если бы не я, они бы нас положили», — зло возразил Шамсудин. «Думаешь, это было бы лучше?» «Если бы ты не скандалил, никто бы не приехал и ничего бы не было», — поддержал товарища Салман. «А что мы выгадали?» Шамсудин сменил тактику. «Может, я и погорячился», — примирительным тоном начал он. «Зато теперь нас бояться будут. Теперь мы можем и эту пивнушку под крышу взять, и другие точки. Деньги будут, авторитет, все будет. Только сегодня в общагу не ходите, на всякий случай. Отсидимся несколько дней, а потом встретимся и составим дальнейшие планы». Все четверо переночевали в зеленом переулке. Трое спали в повалку на полу, подстелив какие-то тряпки и кутаясь в куртки. Только сам Шамсудин устроился в кровати и, в отличие от других, хорошо выспался. На завтрак хозяйственный Салман приготовил яичницу, заварил чай. После еды начали разбор полетов вчерашнего вечера. «Ты первого парня здорово с ног сбил», — сказал Дауд. «Я головой черенок лопаты перебиваю», — похвастался Шамсудин. «Здорово», — уважительно кивнул Анзор. «Научи нас». «Научу. Выйдем вечером на улицу, я покажу, как это делается. Только вам самостоятельно тренироваться надо. Кладете на доску 100 газет, одну на другую. Каждый день бьете в нее головой. Вот этим местом, краем лба», — он показал рукой. «А вечером одну газету снимаете. Через 100 дней свободно перебьете лбом доску. За это время можно все мозги себе отбить», — никому не обращаясь, сказал Анзор. Было видно, что он потерял интерес к такой тренировке. «Я же не отбил», — скривился Шамсудин. «Да и вообще, зачем мужчине мозги? Мужчине нужны мускулы и деньги. А силы и деньгами можно добыть больше, чем мозгами». «А где у тебя кинжал был?» — соскочил со скользкой темы Анзор. «Откуда ты его так быстро вынул?» «Из левого рукава. Так и носить удобно, и доставать легко. Только надо закрепить, чтобы не выпал раньше времени. Да руками не размахивать». «А покажи кинжал». «Да чего его смотреть? Кинжал как кинжал, ничего особенного», — уклонился Шамсудин. «Нам настоящее оружие нужно. Пистолеты, автоматы, гранаты». Анзор покачал головой. «Не забывай, ты не дома. Пистолет еще достать можно, а остальное вряд ли». «Достанем, не бойтесь», — уверенно сказал Шамсудин. И ему поверили, а значит, признали в нем командира.